42. Мракьян, задумчивый и недоверчивый. Я успел накопить достаточно сил, чтобы переместить Кирьяну домой. Но, как оказалось, недостаточно, чтобы затем переместиться в Китиж по своим старым маячкам. Хорошо, что забросило меня относительно близко от замковых стен. Наблюдая завернувшимся на свое место городом издалека, я прокручивал в голове каждое сказанное Светлояром слово. Лжи я не почувствовал, но что-то определенно было не так. Ждал он меня, о встрече мечтал, справедливостью грезил. Все это было слишком приторно. Только полный идиот откажется от трона и спокойной жизни в угоду непонятной справедливости. На губах появилась усмешка. Не только идиоты отказываются от своих интересов в пользу других людей. Мысли сами вернулись к Кирьяне. Ее глупой точно нельзя назвать. Немного порывистой и не сдержанной вполне. И сейчас она наверняка не сдерживала свои эмоции. Я даже представил, как она топает ногой, злясь на то, что я оставил ее дома. Забавная она все же. И как ни странно, а ведь и ей Светлояр не понравился. Кирьяна с заминкой ответила, что верит ему. Продолжив рассуждать, я не спеша направился в сторону Китежа. Силы потихоньку накапливались, вселяя в меня уверенность. Не думаю, что мне придется обороняться прямо сейчас, но и неподготовленным приходить откровенно глупо. Что бы ни говорил Светлояр и как бы честно ни звучали слова, я прекрасно помнил о заклятиях и о том, что было в медальоне, и о том, что было в озере. «Не хочет причинить мне вреда? Но-но». Китиж встретил меня непривычно. Никто не шарахался в стороны, когда я проходил вдоль главной улицы в сторону дворца. Люди, казалось, были заняты своими делами, словно время для них никогда не останавливалось. А может, так оно и было. Я ведь и сам не понял, что не пойми, сколько лет был заключен во мраке. Принял Кирьяну за ведьму Роксаны. И снова мои мысли свернули не туда. Подавив в себе странное и неуместное желание переместиться к девушке, я уверенно приближался к главным воротам замка. Удивительно, но меня пропустили внутрь без единого вопроса. Также никто не попытался остановить, когда я проходил через залы. Сложно сказать, куда именно я направлялся. В свои старые покои? В комнаты отца? Все казалось каким-то абсурдом. Иногда я встречал на своем пути знакомых людей, например, из стражи. Одни из них постарели, другие возмужали, но в глазах каждого я читал узнавание. И ни капли страха. Скорее, изумление, любопытство, немного стыда? Что-то здесь было явно не так. Я чудовище. Я тот, чьим именем пугали людей. Люди так устроены, что им нужно зло. Нужны те, на кого можно скидывать свои неудачи. Ведь кто виноват, что хозяйка испортила ужин, пересолив еду? Она? Нет. Виновата ведьма, что нашептала ей на неудачу. Но сколько я ни старался найти подвох, его не было. Даже когда во дворец вернулся Светлояр и разыскал меня, я так ничего и не выяснил, хотя говорили мы с ним долго. Даже слишком. По всему выходило, что он действительно решил восстановить справедливость, случайно увидев меня в своих видениях. И более того, он даже народ сумел убедить, что все им известное обо мне далеко от правды. И даже нашел объяснение сомнительным заклятиям. Про медальон он ответил, что другого способа все показать, кроме как навеять сон, просто не было. Поэтому временный дискомфорт, как он выразился, был необходимой жертвой. Его объяснение питающемуся заклятию на озере даже за объяснение принять нельзя. Он просто не знал о нем ничего. И снова я чувствовал в словах исключительно правду. Верил ли я ему при этом? Нет. Но решил подыграть. И принял трон. Я был представлен подданным, Я ждал, когда Светлояр оступится и раскроет свои истинные мотивы. Но ни через неделю, ни через месяц ничего не изменилось. Меня не пытались убить, никто не отравлял мне еду, хоть я этого и ждал. Никто не пытался оспорить мой статус правителя, никто даже не кривил лицо, когда Китиш и меня в качестве наследника трона начали навещать делегации от других действующих правителей. Бессмертные тоже нанесли подобный визит вежливости, вот только не в том составе, в котором мне хотелось бы. На официальной части Кирьяны не было, и это странным образом меня задело. Мысли о ней ежедневно появлялись в голове, как бы я их ни отгонял, списывая все на банальный интерес к потере ее дара. Это лучше, чем признаться себе, что просто хотелось ее увидеть. Особенно если желания самой Кирьяны разительно отличались от моих. Ведь, как выяснилось чуть позже, на неофициальной части пребывания бессмертных во дворце Кирьяна все же присутствовала. Вот только общению со мной она предпочла прогулку со Светлояром. Жаль, что я узнал об этом только на следующий день. И то совершенно случайно. Просто поинтересовался убраться. А как он провел вечер? Понравился ли мне его ответ? Нет. Потому что со стороны Кирьяны было очень глупо уединяться с ним. И опасно, в конце концов. Но, видимо, у девушки воистину была девичья память, так как она явно забыла про подарочки, которые Светлояр оставил в медальоне и озере. А сколько еще он может готовить? С того дня Кирьяна периодически появлялась в дворце, но не искала встречи со мной. Вместо этого она прогуливалась по саду со Светлояром. Иногда я позволял себе наблюдать за ними, только с целью удостовериться, что мой любимый братец не пытается причинить ей вред, разумеется. И как не обидно мне это было признавать, желаемого я так и не увидел. Светлояр на нее не нападал, заклятия не плел. Они ходили, говорили, смеялись. Со мной она никогда так не смеялась. Вот и сейчас, переместившись в свои комнаты, я присел за стол, стараясь выкинуть из памяти только что увиденную картину. Кирьяна и Светлояр сидели на бортике декоративного фонтана, улыбались друг другу и держались за руки. Думать о том, что вовсе не красота сада привлекает Кирьяну и провоцирует на прогулки по нему, я не хотел. А лучшего способа отвлечься, чем погрузиться в работу, я просто не знал. Тем более, что правитель из Светлояра был действительно ужасный. Так запустить все ведомства. Разбирая бумаги, я потерял счет времени, оторвавшись, лишь услышав громкий стук в дверь. «Не помешаю?» Не дожидаясь разрешения, Светлояр зашел ко мне. «Как провел время с Кирьяной?» Не успел я сдержать вопрос. Обросив взгляд за окно, удивился. Стемнело и, кажется, давно. Неужели они только что разошлись? Мне не должно быть до этого никакого дела. Не должно. «Мы разговаривали», — просто ответил Светлояр. «Знаешь, как это бывает? Совсем потеряли счет времени». «Знаю ли я?» «Нет. И знать не хочу». «И о чем же вы говорили?» Я начал пролистывать бумаги, чтобы занять руки. Вчитываться даже не пытался. Все равно бы сейчас ничего не вышло. «О наших с ней чувствах». Я откинулся на спинку кресла, впиваясь взглядом в улыбающееся лицо Светлояра. Он восторженно смотрел куда-то мимо меня, и самое ужасное, в его словах снова не было ни капли лжи. Они с Кирьяной действительно обсуждали свои чувства друг к другу. Последняя мысль заставила меня растереть рукой занывшую грудь. «Я закрою окно», — обратился ко мне Светлояр, направившись в его сторону. «Прохладно у тебя? Ой, а оно закрыто?» То, что градус в помещении резко снизился, я и сам заметил. Но иногда и мне было тяжело сдержать свои силы, особенно когда... Светлояр. Привлек я его внимание, взяв под контроль желание выморозить все вокруг, чтобы утихомирить сжигающую душу злость. «У меня на сегодня много дел. Ты не мог бы...» «Да-да, конечно!» Тут же закивал он, уловив мой намек. «Только...» У самой двери братец остановился, словно девица, закусив губу и пряча от меня глаза. «Я хотел бы тебя попросить об... услуге, наверное...» «Не могу подобрать слово». «Светлояр», — повысил я голос, — «говори, что ты хочешь». «Слов он подобрать не может. Глупость. Да болтливее человека я, наверное, за всю свою жизнь не встречал. Ему даже кладенец проигрывает, если их сравнить». А сейчас вдруг решил поиграть в нерешительность. И это даже интересно. Неужели сейчас он наконец-то ошибется и... «Мракьян, понимаешь...» — наконец-то заговорил Светлояр. «Ты ведь и сам прекрасно знаешь наши законы. Я младший наследник, поэтому в любом случае... Тут ведь дело даже не в статусе. Это нормально, когда сначала старший, а потом уже...» «Светлояр!» — оборвал я поток его спутанных фраз. «По существу. Что ты хочешь?» «Я не могу жениться раньше тебя, так как ты старший», — на одном дыхании произнес он. «И я понимаю, что не вправе просить тебя об этом, но, может, объявишь смотрины себе?» «Что?» — выдохнул я, не совсем понимая, как мне на это реагировать. Из головы словно пропали все мысли. «Я ни в коем случае не заставляю тебя жениться», — горячо заверил меня Светлояр. «Но вдруг тебе кто-то приглянется, и ты сам решишь, да и потом, хоть трон и так твой, но стать именно королем ты сможешь только после вступления в брак. Это всего лишь формальность, но ты подумай, пожалуйста. Если все сложится хорошо, то и я смогу жениться. Мы с Кирьяной обсудили сегодня это. В общем...» Он робко улыбнулся, взявшись за дверную ручку. «Это просто просьба». Он вышел, тихо прикрыв за собой дверь, оставляя меня в одиночестве. Ни в одном его слове я не почувствовал лжи. Сам не понял, как и зачем я переместился в спальню Кирьяны. Несколько минут просто стоял у ее постели и смотрел на мирно спящую девушку, пока вдруг не осознал, как нелепо выгляжу со стороны. Чего я ожидал? Светлояр не мог ей не понравиться. Он ведь именно такой, каким она должна представлять своего будущего избранника, если судить по нашему разговору на обручении Лешего с ведьмой. Не в меру болтлив, смазлив, гораст на пустые красивые жесты. А я... Я чудовище. Таких не выбирают. Таких ненавидит и брезгливо морщит чуть вздернутый носик. Впрочем, большую часть нашего общения она именно это и делала. «Будут вам смотрины», — прошептал я, прикрывая глаза и возвращаясь во дворец. «Будут вам смотрины», — прошептал я, прикрывая глаза и возвращаясь во дворец.